Глава 25. Рената почувствовала, как напряжение постепенно отступает, растворяясь в теплых руках Степана. Его ладонь осторожно гладила ее по спине, голос звучал тихо, уверенно, успокаивая. «Все прошло, он больше не вернется. Я рядом». Она всхлипнула, прижимаясь к нему сильнее. Страх постепенно отступал и возвращалась способность дышать свободно. «Спасибо тебе, Степа. Если бы не ты, я не знаю, что бы случилось». «Не за что благодарить». Он аккуратно помог ей подняться, внимательно взглянул на нее и мягко улыбнулся, заметив ее платье. «Красивое платье. Если это для меня, то мне очень приятно». Рената ощутила, как щеки заливает румянец. Руки нервно потянулись поправить волосы, не зная, куда деваться от смущения. Степан тем временем поднял потрёпанный букет с пола и протянул ей. «Это тебе. Правда, он немного пострадал?» Она улыбнулась, взяв цветы в руки. Было неожиданно приятно получить цветы, пусть и потрёпанные. Артур никогда не заморачивался подобными мелочами, предпочитая тратить деньги более рационально. «Прости, что ты стал свидетелем этого кошмара». «Не за это нужно просить прощения», — серьезно сказал Степан. «Ты должна была рассказать мне обо всем раньше и не подвергать опасности ни себя, ни малыша». Внутри что-то дернулось от его заботы, а в глазах снова предательски защипало. «Я собиралась. Хотела сегодня все объяснить, но не успела», — тихо ответила Рената. «Ладно, не поздно сейчас». Он осторожно приобнял ее за плечи и повел на кухню. «Присядем, и ты все спокойно расскажешь». Она кивнула, поставив букет в воду и села за стол, нервно сжимая руки. Степан ненадолго исчез в ванной, а когда вернулся и сел напротив, она с трудом набрала воздуха и решительно произнесла: «Мне нужно срочно исчезнуть». «Исключено». Спокойно и твердо возразил он. «Давай по порядку. Кто этот человек?» Рената немного напряглась от такой категоричности, но быстро взяла себя в руки. «Его зовут Артур. Это мой муж». Виновато опустила глаза. «Бывший?» Быстро уточнил Степан. «К сожалению, нет. Развод невозможен». Она сжала пальцы до побеления костяшек. Артур никогда не согласится на развод. В его семье это считается позором. Степа никак не прокомментировал последнюю реплику, но внутренне сжался. «Что ему нужно от тебя?» «Я сбежала от него полгода назад, когда узнала о беременности. Теперь он нашел меня и хочет вернуть обратно». «А ты?» Степан напряженно ждал ответа. «Я хочу нормальной жизни, не вздрагивать от каждого шороха. Ты не представляешь, какое он чудовище». «Он трус и слабак, самоутверждающийся за счет женщины». Степа мрачно усмехнулся. «Ты не будешь бегать всю жизнь и прятаться с ребенком на руках». «Нет выбора». Рената покачала головой. «Выбор есть всегда», — уверенно сказал он. «Просто иногда не хватает смелости его принять». Она растерянно смотрела на него, а Степан продолжил, еще более уверенный и решительный. «Ты не будешь больше бегать. Пора закончить эту историю. Я останусь с тобой. Тем более уже сказал, что ты моя жена». «Но Степа...» «Не бойся, домогаться не буду», — усмехнулся он. «Я не об этом». Она снова смутилась. «Артур не знает, что ребенок от него». «Отлично. Придерживайся легенды, что сбежала ко мне и малыш мой. Так ему будет сложнее к тебе подступиться». «Мне страшно». «Я что-нибудь придумаю. Не дам вас в обиду», — уверенно пообещал Степан. «Спасибо», — прошептала она, чувствуя, как впервые за долгое время страх и тревога отступают, уступая место осторожной надежде. Немного позже они все-таки поужинали, бросая друг на друга осторожные взгляды. Разговаривали ни о чем и обо всем сразу. Было хорошо и спокойно, словно даже привычно. «Все будет хорошо». Степа накрыл ладонью руку Ренаты. «Я тебе обещаю». Она кивнула, но не ответила. Хотела верить ему, но требовалось чуть больше времени. «Я постелю тебя на диване», — тихо проговорила Рената и поднялась на ноги. Смущенно отводя глаза, вышла из кухни. Степан проводил ее взглядом и принялся убирать со стола, а затем умыть посуду. Хотел помочь Ренате снизить бытовую нагрузку. Ему же не тяжело, а она, вероятно, устала. Он осторожно поставил последнюю тарелку на сушилку, с чувством выполненного долга вытер руки полотенцем и достал из кармана телефон. Сделав глубокий вдох, он набрал номер Майи. «Алло», — прозвучал ее слегка раздраженный голос. «Маюш, не отвлекаю?» Невольно улыбнулся, поняв, что звонит не вовремя, но его дело не требовало отлагательств. «Уже отвлек. Чего тебе?» Майя была, как всегда, прямолинейна. «Твой отчим все еще в прокуратуре работает?» — спросил Степан, стараясь говорить непринужденно. «Ну, допустим». Ее голос прозвучал подозрительно. «Ты могла бы организовать нам встречу?» «Стёп, ты во что-то уже успел вляпаться?» Майя снисходительно хмыкнула. «Пока ни во что. Просто нужна консультация». «Ага, так я тебе и поверила», — протянула она скептически. «Май, пожалуйста». Голос Степана стал серьезнее. Она вздохнула. «Ладно, я спрошу. Завтра на смене все тебе расскажу». «Спасибо, я буду тебе должен». Облегченно улыбнулся Степан и скинул вызов. Обернувшись, он вздрогнул, увидев в дверях кухни Ренату. Она смущенно улыбнулась. «Извини, я не хотела тебя напугать». Степан улыбнулся в ответ, стараясь скрыть свое смущение. «Просто не слышал, как ты подошла». Она отвела взгляд и тихо сказала. «Я постелила тебя на диване. Если еще что-то нужно...» Степа шагнул ближе и осторожно взял ее руки в свои. «Нет, ничего больше не нужно. Только одно. Завтра я хочу, чтобы ты поехала со мной на базу». «На базу? Зачем? Что я там буду делать?» Она непонимающе нахмурилась. «Там ты будешь в безопасности, а я не буду переживать за тебя. Прошу тебя, доверься мне». Рената задумалась всего на секунду, после чего подняла на него глаза и кивнула. «Хорошо, я поеду с тобой». Он почувствовал облегчение и нежно сжал ее пальцы. «Спасибо, теперь иди отдыхать. Завтра будет непростой день». Рената улыбнулась и медленно ушла в спальню. Степан остался стоять, глядя ей вслед и чувствуя глубокое внутреннее спокойствие. Он знал, что защитит ее любой ценой.